Слава Господу, дорогі браття і сестри. І благодарність Господу за все, що ви не забули, прийшли на це місце поклонитися імені нашому Господу Ісусу Христу. Не посмотрели на этот холод, на этот мороз, но мы сделали правильно, и правильный наш выбор, что мы пришли прославить нашего Господа Бога. Вы знаете, я никогда не проповедовал на эту тему о деньгах, но я сегодня попал. Попросил брат Сергей помолиться. Вы знаете, я прошу очень вас убедительно, если в ваших планах уже запланирована какая-то сумма денег, дать Господу Богу, то я вас очень прошу, не подведите меня, еще по одной гривне добавьте. И я знаю и верю, что Господь сегодня всех нас благословит. И прошу вас, чтобы вы, самое главное, не перепутали карманы. Вы знаете, это не мое призвание, но так, прошу Господа Бога, чтобы Господь сегодня благословил. То, что Господь положит на сердце, я буду читать, скажу. И вы знаете, смотрю на вас с великой радостью и любовью, что вы не забыли не только прийти, но и принести свое благословение и свое даяние в Дом Божий. Я благодарю Господа Бога. И мы это не забываем, правда? И мы знаем, что нас Господь благословляет, и эти дары, которые Господь сегодня дарует нам в это время, они есть от чистого сердца, и мы считаем, что это дар Божий. Дорогие братья и сестры, и церковь, Екклесиаст пишет в 5 главе 18 стихом. Мы сначала обратим внимание, что такое, знаете, богатство, что такое даяние. И то, что Господь дает нам, мы сегодня должны признать, что это дар Божий. Читаю Слово Божие. «И если кому человеку, и если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий». Я бы хотел бы, конечно, чтобы наши братья высветили, пожалуйста, если можно. Это Екклесиаста 5 глава и 18 стихом. Вчера я сидел, вы знаете, и рассуждал над Словом Божьим, и я знаю, что нас все Господь благословляет, правда? И мы считаем, что это все дар Божий, правда? Господь дает нам успех, дает нам Бог силы зарабатывать, вы знаете, эти средства, эти деньги, дабы мы сегодня могли поддержать друг друга. Хорошее Слово Божие, да? Вам Бог дает это или нет? Вы считаете, что это дар Божий? Скажите в сердце, считаю, аминь, принимаю. Дорогой брат и сестра, если Бог дал тебе сегодня 100 крат, благословил тебя, хоть имуществом, хоть деньгами, чем бы тебя Бог благословил, то ты сегодня подтяни того брата, который сегодня, вы знаете, к себе подтяни, который имеет 60 крат. Он будет ближе к тебе. И если тот, кто имеет сегодня 60 крат, подтянет того, кто сегодня имеет 30 крат. И мы будем очень близки друг к другу, правда? И у нас сегодня, вы знаете, служение добровольное или доброохотное? Что нам больше подходит? Доброохотное. Молодцы вы. Вы знаете, читайте Слово Божие, и я смотрю, действительно, это правда. Добровольное служение больше подходит тем, которые первый раз пришли в церковь. То есть, он может понять, хочу давать, хочу не давать. А хочу давать, могу не давать. Но доброохотное служение, оно, знаете, Слово Божие говорит, ибо доброохотного, дающего, любит кого? Бог. Бог любит нас. И сегодня у нас это служение доброохотное. И апостол Павел, вы знаете, дает пример каждому верующему по поводу этого служения. И он говорит 2 Коринфянам, 9 глава, 7 стих, и говорит так Слово Божие. Каждый 9:7. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотного дающего любит Бог. Вы знаете, я вчера сидел и читал Слово Божие. Доброохотно в греческом, вы знаете, переводе означает это с радостью и трепетом. И вы знаете, я смотрю на вас, действительно, у вас великая радость, что вы можете делать это все для Господа Бога. Или не так? Так, дорогие братья и сестры, это самое прекрасное тоже служение, куда мы можем делать это, знаете, по милости нашего Господа и поддерживать друг друга. Если тебя Бог благословил 100 крат, подтяни брата к себе, который имеет сегодня 60 крат. А если ты сегодня получил 60 крат, подтяни того, кто имеет 30. И мы будем сегодня очень близки друг к другу. Слово доброохотное. Вы знаете, мы очень благодарны нашему Господу, что наше благословение и благодарение Богу. Это 2 Коринфянам. Вы прочитайте 9 глава, 10, 11 и 12 стихом. Там написано по поводу благословения и благодарения Богу. Вы знаете, мы благодарны Господу, что мы можем это делать и давать. Но если поклонение наше, знаете, Господу Богу, который мы читаем в 6 стихе, вот мое поклонение и твое. Кто сеет скупо, тот скупо, что? Очень слабо, не слышу я вас. Давайте. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, то щедро, что и пожнет. Вот наше поклонение, как в духовном, так и в телесном. Если будешь сеять щедро, пожнешь, дорогие братья и сестры, то пожнешь и щедро. Да благослови всех Господь. И я хочу, вы, дорогие братья и сестры, что мы сейчас стали во время нашего пения, общего пения, мы будем делать доброохотное служение нашего Господа Иисуса Христа. И пусть Господь сегодня благословит, и я вас очень прошу, не подведите меня, да благословит вас всех Господь, дорогие братья и сестры, и положите еще, если можно, на 1 гривню больше.